Всем здравия! Это Народное славянское радио, я Елена Андреева. 29 и 30 июня 2019 года в Москве в дизайн-квартале «Флакон» прошел вегетарианский фестиваль «Мосвегфест». Фестиваль проводится уже в четвертый раз, и в этот раз его назвали крупнейшим в Европе, в том числе и по площади, которую он занял. Это более 10 тысяч квадратных метров. Здесь можно было познакомиться со многими производителями вегетарианских продуктов, принять участие в лекциях о здоровом питании и образе жизни, услышать любимых музыкальных исполнителей и поучаствовать в хороводах и танцах. С некоторыми участниками фестиваля мы побеседовали. Никита, представитель торгового дома «Пир», рассказал о полезных продуктах – вегетарианском мороженом и сырах, представленных на фестивале компаниями «Виалайф», «Джой Век» и «Веганайс». Добрый день! Здравствуйте, здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о вашей продукции, которая здесь представлена. Меня зовут Никита, я менеджер по маркетингу рекламы, торговый дом «Пир». Мы на мероприятии «Мосвегфест» являемся генеральными спонсорами. Как в целом на «Вегмарте», таком мероприятии ежемесячном, так и на «Мосвегфесте», ежегодном фестивале вегетарианской, веганской еды и фуда. Мы представляем, собственно, всегда каждый такой фестиваль бренды, как Joy Veg. Это веганское мороженое итальянское, которое практически полностью состоит из натуральных компонентов и, соответственно, без молока. То есть, как бы это критерий бренда — безмолочная продукция. Ну и, собственно, и критерий фестиваля. Еще мы представляем здесь марки «Веганайс». Это тоже крафтовая компания, которая делает мороженое «Веганайс» на миндальном молоке с ванилью и шоколадом. Очень здорово, очень вкусно. Скажите, пожалуйста, а как по ценам это получается доступно для обычных рядовых, скажем так, потребителей? Да, конечно. Если посмотреть на полку, то, в принципе, у нас сейчас мороженое, ну, если мы берем, да, там каких-то лидеров, там, Мовен Пик и Баскин Робинс, то это в среднем где-то 450-600 рублей за ведерко. Собственно, мороженое Joy Veg в этом же диапазоне, но оно идеально подходит для тех, кто следит за своим здоровьем, у кого аллергии на лактозу и кто вообще придерживается здорового образа жизни. Хорошо. Я знаю, что у вас еще представлены продукты. Давайте о них тоже расскажем. Давайте о них тоже поговорим. Что это за продукты? И подробнее теперь о этих продуктах. Ну, это уже самая интересная часть данного выступления. Мы представляем также бренд Виалайф. Наконец-таки мы его официально завезли. Первый в России торговый дом «Пир» официально привез бренд Виалайф. Это греческий бренд растительных сыров номер один в Европе. И теперь он наконец-то есть в России. Линейка представлена очень масштабно. Это и оригинальный сыр, и чеддер, и моцарелла, и голубая плесень, и фета греческая, и крем-сыры сливочные, там, тацики с травами. То есть линейка есть для каждого, каждый найдет свой вкус, и это уже можно купить на полках супермаркетов, гипермаркетов в России. Интересно, оказывается, все сыры можно сделать вегетарианскими. Да, то есть я не сказал самого главного, что такое Виалайф. Виалайф – это растительные сыры, то есть без молочной основы, продукт, который не содержит ингредиентов животного происхождения, полностью веганская, то есть она подходит и для веганов, и для вегетарианцев, и для всех адептов здорового образа жизни, и у тех, кого непереносимость лактозы, и для постящихся, кстати, тоже. Это идеальный продукт для в пост, поэтому очень всем рекомендуем. Есть продукты, которые настолько полноценно, полно имитируют настоящий молочный продукт, что люди действительно уже не различают. И, собственно, это сила бренда Виалайф. Очень интересно, потому что я сама попробовала такой сыр, и на мой вкус он оказался похож на плавленый сырок. А вот другие сыры, такие вот известные, как назвали аналоги, да, марок, они насколько по вкусу отличимы? есть и другой бренд, тоже сырный в какой-то степени, он и колбасный, и он и про сосиски, он и про стейки, это Vegan Daily, это вообще тоже бельгийский бренд. У них линейка включает в себя как и веганский ассортимент, так и вегетарианский ассортимент. Веганский ассортимент – это сыры. Все те же самые сыры, привычные нам, как оригинальный, классический желтый сыр, как моцарелла, как чеддер. Это и колбасные нарезки там, с натуральным вкусом, с травами, со вкусом там, миланской колбасы, такая в красный оттенок с таким... ну, сейчас мы ее не можем, к сожалению, показать, она у нас не представлена. Также есть, как я уже сказал, Violife. Линейка пополняется постоянно новыми продуктами, которые мы стараемся как можно скорее привезти в Россию. И сейчас линейка насчитывает больше 15 SKU, 15 позиций. Хорошо. А теперь расскажите, где вас можно найти, помимо вот таких вот фестивалей? Найти нас можно уже много где. С конца 2018 года бренд Violife можно купить в крупнейших гипермаркетах, супермаркетах страны и интернет-магазинах. Это и Лента, это Ашан, это Гиперглобус, и Зельгросс, и Азбука Вкуса, и Джиганаты, и крупнейшие интернет-площадки, как Озон, Утконос, Сойка, тематический интернет-магазин здоровой еды. И еще много сетей, которые я сейчас сходу так не перечислю. Это и Метро, это и Алые Паруса, и много-много других. Благодарю. Ну что ж, успешной вам, как говорится, торговли. Побольше благодарных покупателей. Всего доброго. Спасибо вам. На этом фестивале я узнала, что мясо бывает растительным. В компании Greenwise создают питательные полезные растительные альтернативы мясным продуктам. Они полностью повторяют вкус, текстуру, внешний вид мяса и имеют универсальное применение. Вот что нам рассказала представительница компании Greenwise. Добрый день! Здравствуйте! Расскажите о том, какую компанию вы представляете на этом фестивале и что вы сегодня предлагаете посетителям. Меня зовут Юлия, я представляю компанию Greenwise. Мы российский производитель растительных альтернатив мясным продуктам. Оказывается, что можно даже и мясо вырастить. Мясо можно вырастить, и мясо можно создать. Мы создаем свои растительные аналоги мясу из российской сои и пшеницы, которые мы выращиваем на Дальнем Востоке и на нашем производстве в Калужской области, в городе Малый Ярославец. Мы его перерабатываем и получаем питательные, высокобелковые аналоги мяса, которые повторяют мясо по вкусу, по внешнему виду, по самой важной питательной ценности, так как там много белка и очень хороший аминокислотный состав. А какое именно мясо вы выращиваете, если можно так сказать? Мы выращиваем говядину, баранину, и в скором времени начнем выращивать еще и курицу. То есть они точно так же на полях находятся, но только в виде сои? Да, все верно, в виде сои и в виде пшеницы, традиционно российской культуры. Хотелось бы знать еще, вот, а по ценам отлично, отличные они на сколько от натурального? Цены очень сравнимы мясу, то есть 150 грамм нашего растительного мяса стоит 150 рублей, но так как оно продается в сухом виде, а при замачивании оно увеличивается в 2,5 раза, то есть достигает 450 грамм, и цена получается гораздо более выгодная, чем у мяса, при том, что содержание белка такое же высокое, такой же хороший аминокислотный состав, и оно низкокалорийное, питательное и просто очень полезное. Я еще видела, что у вас есть еще и грибы, которые выращены точно так же. Да, у нас еще есть растительный снэк со вкусом белых грибов, тоже который выращен из сои и пшеницы. А теперь расскажите, пожалуйста, где можно вас найти, где можно у вас приобрести эту продукцию, помимо фестиваля? Нас можно приобрести сразу в 13 городах в России, от Москвы прямо до Владивостока. В Москве можно купить нас в таких магазинах профильных, веганских, как Сойка, Джиганат, Happy Vegan Shop. Также мы скоро появимся в Азбуке Вкуса, во Вкусвилле. А онлайн нас можно заказать с доставкой по всей России на Озоне и на Яндекс.Маркете, Яндекс.Беру. Благодарю. Спасибо. Душистый мед из липы, клена и амурского бархата на фестиваль привезли из Дальнего Востока. Добрый день! Расскажите, пожалуйста, о том, что вы представляете на этом фестивале, кто вы, откуда? Мы сами непосредственно из Москвы, а товар у нас из Дальнего Востока, и непосредственно из Биробиджана, да, то есть еврейская автономная область, как она раньше называлась. Вот, то есть, соответственно, мед из общины староверов, да, который очень хорошего качества. Там рядом отсутствуют всевозможные поля, то есть это древесный мед. Качество прекрасное, отсутствуют пестициды, отсутствуют вышки станции радиосвязи, ну и, соответственно, не используется для приготовления сахар, ну, как это обычно используется во многих. Вы представитель этой общины, получается? Это наши друзья, которые отправляют. Мы сами живем в Москве, вот, а наши друзья находятся в этом самом, в общине, и там все делают очень качественно, очень хорошо. То есть мы сами тоже с удовольствием принимаем участие в МОС Веган Фесте, то есть прекрасная созданная, организованная площадка, где люди могут обменяться прекрасными, замечательными продуктами. Расскажите о том, какие меды здесь представлены у вас и насколько по цене они отличаются от обычных медов, которые продают в магазинах. Ну да, да, здесь представлены древесные сорта, то есть это липа, клен и амурский бархат. Да, то есть это действительно амурский бархат произрастает непосредственно на Дальнем Востоке, в ближайшем Подмосковье. Таких растений не существует, да, то есть, соответственно, ценовая политика у нас средняя, да, по цене, то есть, в общем-то, где-то примерно 1000 за килограмм, вот, ну, исходя из этого, в общем-то, так как качество премиум, да, то мы совершенно четко, кроме, так как фестиваль заканчивается завтра, к сожалению, да, мы со всем своим покупателям даем еще свои визитки, где они совершенно спокойно могут заказать наш мед в том количестве, который их нужен, да, то есть и тем самым обеспечивая гарантию, да, то есть, в общем-то, о том, о чем, в общем-то, все и мечтают. Хорошо, скажите, а помимо фестиваля, где вот можно такой необычный мед, экологически чистый, полезный приобрести? Ну, действительно, сейчас тенденция достаточно распространена, разнообразных поселений, эко-поселений, да, которые действительно следят за тем, чтобы производить качественный продукт, да, по достаточно хорошим, достойным и нужным людям, да, прежде всего. Ну, иногда цены бывают чуть выше, но это связано с тем, что достаточно дорогая транспортировка, да, из разных регионов страны, да, с одной стороны, ну и, соответственно, производство, да, качественное производство подразумевает действительно большие и большие затраты, чем это обычно происходит. То есть в этом отношении, конечно, ну, стараются отправлять те, держать те цены, которые максимально удовлетворяют нашим замечательным москвичам и гостям столицы. О магической пользе трав и камней, о том, что камни могут применяться не только как украшения, рассказала нам представительница компании «Живые благовония». Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о себе, откуда вы и что вы представляете на этом фестивале? Ну, скажем так, наша территория обширна, часть из нас живет в Москве, часть в Тульской области, корни глубоко из Сибири, поэтому сложно сказать, человек мира, скорее всего, мы. И проект наш тоже объединяет в себе, ну, я не скажу, что мировые тенденции, хотя нет, мы делаем благовония из трав, это совершенно новые направления, совершенно новый вид, мы популяризируем наши русские травы, потому что, ну, как это можно сказать, в пику, наверное, в противовес захватившим наш рынок восточникам. Наши благовония бездымные, они разогреваются на аромалампе и источают очень нежный, еле уловимый аромат, но он именно истинный. Вот какие травы отдают ароматы, то мы и получаем. То есть это не методом дистилляции, это свободные эфиры, то, что вот мы видим на полях, на лугах, вот это мы получаем с помощью нагрева. Ну, конечно, розу и эвкалипт мы берем там в Абхазии и в Крыму, А такие ароматы, как пижма, полынь, тысячелистник, это все наше, это средняя полоса России. Вот. Артыш нам привозят из Бурятии, волшебный магический артыш. Арчу из Киргизии мы добываем. Но что касается мировых тенденций, например, мы иногда берем очень этнические вещи, экзотические. Вот последний у нас Пало Санто, это дерево из Южной Америки. А сейчас традиция их поджигать, опять же, там переводить все в дымок и окуривать помещение, якобы для медитации. Мы, опять же, используя свой новаторский метод, мы просто перемалываем, и мы получаем волшебнейшие эфиры, смол этого дерева. То есть никто такого не повторяет, не делает. Это прям вот наша уникальная технология. Вот. Опять же, я говорю, мы хотим развернуть в сторону натурального. Очень много синтетики, очень много химии. Мы, конечно же, за все органическое, за все натуральное. Мы очень не любим сами ничего химического потреблять, соответственно, как бы. И ароматы у нас исключительно только все из натуральных ингредиентов. Есть еще один небольшой такой волшебный момент, мы туда перемалываем кристаллы. Мы берем розовый кварц или горный хрусталь, или лунный камень, перемалываем, когда везет нам, мы еще вот лунный, например, энергия, травки у нас называются, которые мы в пойме реки собираем, мы ставим замесы под полнолуние, то есть она у нас еще напитывается светом луны. Мы такие магические штучки, и, соответственно, каждые травки, каждое благовоние собирается не только по ароматическому рисунку, как бы соответствует, да, где-то кислинка, где-то сладенькое что-то, но и по воздействию травок на человека. То есть есть вот блок, например, да, анахата – это то, что на сердечный центр идет. Соответственно, у нас эти травки, они все собраны так, чтобы успокаивать сердечко. То есть это и базилик. Это вот туласи всем известная, это лист смородины, это лист мяточки и лавандочки. И такое очень уравновешивающее благовоние, которое буквально через минуты 3-4 снимает скрепы обид, огорчение, сердечко. Вот как только улавливаешь ароматы, сразу тебя начинает переключать. Вообще древние китайцы считали, что ароматы – это и есть душа растений. И вот с помощью своих вот этих благовоний мы как раз-таки и пытаемся подружить человека с душами растений, прикоснуться, так сказать, к душе леса и стать немножко богаче, может быть, счастливее, может быть, радостнее. Ну, в зависимости, в общем, от состояния, что ты хочешь получить. Вот это тоже, это наша такая русская, скажем, традиция, которую мы будем продвигать и которую мы сейчас стараемся популяризировать. Вот. Волшебные вещи, да, для того, чтобы самим быть здоровым и жить в гармонии с природой. Совершенно верно, да. Потому что, когда меня спрашивали, а вы не делаете ничего для вот такого, не хотите заняться чаями для здоровья? Я говорю, нет, мы в здоровье не лезем, нет, мы только меняем настроение в хорошую сторону. А мне говорят, ну разве вы не понимаете, что все зависит от настроения? Потому что хорошее настроение – это и есть залог хорошего здоровья. Так что, ну да, получается, вы правы. Расскажите еще, где можно найти вас и как можно приобрести ваши чудесные товары тем людям, которые живут не только в Москве. Выходите сейчас, пока мы еще называемся Essentials Forest Shop, старым нашим названием, сейчас мы поменяли название на Вея, выходите в интернет, там у нас на всех страничках есть, просто забивайте «Живые благовония», и уже на «Живые благовония» находите нас в интернете, в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, везде. Если что, тут есть много магазинов в Москве, которые нами торгуют. Если в регионы, то посылкой, конечно же, отправляем, да. Хорошо, благодарю вас, всего доброго. Вам благо, вам всем. Вечером 29 июня на фестивале прошел концерт группы «Аура мира». У главной сцены с нами поделились своими впечатлениями молодые посетители фестиваля. Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте! Представьтесь! Нинель меня зовут. Никита. Даня. Вы пришли сюда как посетители этого фестиваля? Да, да, мы посетители. Можете поделиться своими впечатлениями? Что увидели, что узнали? Ну, мы увидели, я, по крайней мере, увидел, что здесь сеется очень много хороших зерен, добрых, светлых, которые даже не каждый человек может эти понять и усвоить, эти зерна. Но если ты их поймешь и усвоишь, то ты сможешь очень сильно взрасти как личность, и вся твоя жизнь изменится к лучшему, и жизнь твоих детей. Вот как я могу сказать. Вот. Тут очень много интересных людей и новых знакомств, с которыми интересно именно с людьми общаться здесь, знакомиться и узнавать что-то новенькое. Здесь собираются совершенно разные люди, которые занимаются разными делами, там и масло давят, там и делают очень вкусный ремесленный шоколад, например, и можно про все это узнать. И, ну, это классно. Да. А сами чем занимаетесь? Ой, я жонглирую, играю на гитаре, занимаюсь стрельбой из лука, вырезаю, у меня много всего, но в основном это резьба по дереву, мебель и игра на гитаре. Это, наверное, два моих основных сейчас увлечения. Я могу сказать, что у этого фестиваля хорошая очень кухня, вот. Но не хватает каких-то практических вещей. Практических вещей здесь мало. Нужно продавать мебель, продавать одежду, продавать, захватывать вот это все, чтобы люди не ходили покупать на рынке, а брали это здесь. Так же, как и еду. То есть вы за естественную, за природные натуральные вещи, да? Да, да, да. А, это да, так. Лучше на натуральные вещи, чем с использованием чего-то химического, конечно. Лучше природное и натуральное. И здесь, кстати, можно найти природные и натуральные вещи, и это еще один плюсик к такому роду мероприятиям. Что бы вы хотели пожелать тем, кто еще не был здесь? Встать на путь. Встать на путь надо. А, да? А можете сюда приехать и сами посмотреть, что здесь есть интересного, и каждый из вас найдет что-то по душе, наверное. Так что приезжайте. Себя нельзя найти, себя можно только создать. Нужно творить себя, встать на путь. Спасибо, ребята, большое. Всего доброго. Хотя погода и не баловала, было достаточно прохладно. В этот день на фестиваль собралось немалое количество людей. Хорошее настроение, живая музыка, вкусные и полезные продукты, дружеское общение объединяли людей, помогали находить новых партнеров и друзей. МООС Векфест скоро вновь откроет свои двери и привлечет новых производителей и покупателей. И вам самим решать, что для вас здесь нужно и полезно. А для того, чтобы все попробовать и понять, и существуют подобные фестивали. Всем добра и доброго здравия! Я Елена Андреева, и это Народное славянское радио. Здоровой и полезной вам жизни!